это солнце мои открывает глаза. Я люблю, когда птицы летят высоко в небесах. Я люблю свежий ветер и свет утренней зари. Я люблю, освещают, когда путь ночной фонари. Я люблю лежать под солнцем ярким на берегу моря зимой. Я люблю дарить себе подарки и зажигать звезды над головой. Я люблю весь мир таким, какой он есть, таким, какой он там и здесь, какой он летом и зимой, какой он твой и какой он мой. Струны гитар в клочья рвут тишину. Я люблю, когда ветер шальной поднимает волну. За мечтой гнать навстречу судьбе, обгоняя страх. Путь ночной и мерцающий свет в твоих глазах. Я люблю, когда друзья мне рады с грузом проблем, мне их решать, пробиваться и ломать преграды, строить мосты и побеждать.